А наши не бунтуют. Даже летчик, который вчера хватался за лопату. Попробуй начни, всех мигом перестреляют. На Рузю и Раду они реагируют. Может быть, сказки рассказывали про его куколку-красавицу. Люди любят рассказывать сказки. «Мама, расскажи сказку», — конючит Рада, не посидев спокойно и 5 минут. «Какую сказку, девочка? Про мертвый табор?» «Мама, да-да, за нами придет?» — спрашивает Рада. А я кашусь на Рузю. Но она, кажется, думает о другом. Оживленно перемигивается. Глаза блестят. Какой еще мертвый табор? Какие покойники? Будто не она все это рассказывала в мрачной темноте камеры. Здесь, среди людей, она опять иная, новая. Сидит рядом с железнодорожником и что-то нашептывает ему на ухо. Знакомый. С ним она и выскакивает из машины, опершись на его руку. Меня как бы не существует, а я рядом, иду следом. Нас сгружают в лесопарке и раздают лопаты. «Копайте!» Унтер прочерчивает линию на месте будущей траншеи. Ефрейторы и солдаты с птичками старослужащих на рукавах разбрасывают нас по участкам траншеи. «Копайте!» Деревья мешают провести ровную линию. Мы оказываемся отгороженными друг от друга. Огромный дуб закрывает Рузю, которой достался участок слева. И я вижу только, как появляется и исчезает ее острый локоть, копает. Иногда в поле моего зрения мелькает Рада, которая роется в земле, ищет камешки, как длинного червя вытаскивает отрубленный корень. В тишине слышно только, как вгрызаются в землю лопаты и топают немецкие сапоги. «Копайте!» Все, кроме Рады, копают. Слышно надсадное дыхание и кряканье, шуршит земля и трещат кусты, на которые падают тяжкие горсти. «Копайте!» — копают. Знают же, зачем и копают. Я тоже механически ворочаю лопатой. А что делать? Передо мной огромное дерево, нижняя ветка которого обвивается вокруг ствола и прижимается к нему, как рука матери. Рада с матерью. Моя мать меня не увидит. «Копайте!» Из петляющей траншеи высунулся железнодорожник, поднимается и утирает лоб шапкой, зимней шапкой. Бороды у него нет, но шапка. Не тот ли это человек, которого Рузя встретила в лесу, который мог спасти? Теперь и он здесь, с нами. Мы уже ничего не можем сделать, кроме этого. Копайте, копайте, копайте. Копайте усердно, для себя копайте. Я копаю и думаю, почему все копают? Почему никто не бросится на немцев или в лес? Все равно погибать, а так вдруг... Ты бросишься, и тебя наверняка пристрелят. А другие, может быть, мало ли что может произойти. Случайность, чудо, наконец. В такой момент все в тебе замирает, кроме одной мысли. Неужели все? Неужели конец? Вот так все и будет идти. Ничто не прервет, никто. Может быть, кто-нибудь все же начнет. Где-то здесь должен быть Колька, с которым мы перекопали уйму земли и соли. Часовой, деревья вокруг мешают мне увидеть друга. Я не узнаю его голоса среди кряхтящих и ухающих в лесу, где иногда раздаются клацающие голоса немцев. «Копайте, копайте, копайте!» Ну вот и все. Обидно до слез. А слезы, вот они, першат в глазах, колются. Ну и пусть, пусть я умру, и мама, если узнает. Вот что особенно обидно. Так глупо получается, глупее не придумаешь. Копай, дурак несчастный. Я копаю, пока глаза не упираются в землю, выброшенную из ямы. Насыпаю все больше и больше, чтобы не видеть рыжих сапог с широкими голенищами, которые топчутся там, наверху. Копайте, копайте, копайте. Вместо изящных штифель Гауптмана Зиберта, с которой можно было еще разговаривать, эти глухие, немые сапожищи, знающие лишь одно — копайте, копайте, копайте. Может быть, нужно было сочинить немцу такой роман, такую сказку, такую легенду, чтобы он отпустил меня на все четыре стороны. Смешно даже думать о таком. Он выспрашивал меня вовсе не для того, чтобы отпустить. Он объяснял мне, в какую яму я опускаюсь, признаваясь в причастности к цыганскому хёрде, стаду. Я сам себе вырыл яму и теперь продолжаю копать. Копаю, копаю, копаю. «Копайте!» — издалека слышен голос, который шуршит, как змея в ночной тишине. Я узнаю его. Это голос Зиберта. Он ораторствует там, где, как пятно рассвета, которое, наверное, никогда не наступит, расплывается электрический свет. Наверное, отдает последние распоряжения. А наши все копают, копают, копают. И никто ничего не предпринимает. Никто. А я...